185. 27 июля 1917 года. Дорогая малышка, я совсем не знал, что ад зачитывали в палате. Пожалуйста, пришли мне немедленно номер журнала «Офисьель». Число ты узнаешь в «Аксион Франсес». В присланной тобой вырезке говорится о заседании, которое было третьего дня. Может быть, мне следует ответить либо в «Аксион», либо в «Лепен». Совершенно верно, что в аде я резко и без обиняков нападаю на понятие «родины», не потрудившись уточнить, что речь идет об агрессивном понимании «родины». Родина, которая сильнее всех остальных государств. Словом, о националистическом восприятии Родины, которое я очень ясно определил и показал в огне и в брошюре «За что ты сражаешься». Теперь представляется возможность уточнить все это. Итак, раздобудь и срочно пришли мне журнал «Офисьель». Сегодня опять не удалось поработать, такая, право, досада. Все еще на 170-й странице.